Слава Богу. Откройте, пожалуйста, со мной Матфея 18, 19 и 20. Вы уже, наверное, давно открыли, да? Ждете. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Аллилуйя. Сегодня у нас тема будет о молитве. И некоторые вещи я буду сегодня рассказывать, делиться с вами то, что мне Господь открыл. Я верю, что это будет полезно для всех нас, потому что это Слово Божье. Вот. Меня всегда интересовал вопрос, как молиться так, чтобы был всегда ответ. Меня всегда это интересовало с тех пор, как я покаялся. Как можно вообще молиться, чтобы был ответ? Как раз секрет сокрыт в этих нескольких стихах. И некоторые принципы, которые я увидел в этом месте Писания, я хочу с вами сегодня поделиться. Потому что в этом месте есть очень много обетований, есть много обещаний. И самое интересное, это было сказано самим Господом Иисусом. То есть, если мы научимся поступать так, как говорит Писание, у нас все будет хорошо. Аминь. Смотрите, о чем говорит Писание. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Принцип номер один. То, что Господь мне открыл. В чем заключается, ну, благословение или секрет всего? Не в том, что люди собираются просто для молитвы. Не в том, что они начинают просить или просят долго. Но как раз секрет сокрыт в этом 20 стихе. В 19 стихе Господь как бы говорит, что мы можем иметь. Но в 20 стихе идет это слово «ибо». Его можно также перевести таким образом или опираясь на то, что я сейчас вам скажу. Смотрите, как написано: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И когда я читал это место Писания, понял, наверное, самую глубокую истину, которую я когда-либо понимал о молитве. Сила молитвы не заключается в количестве. Сила молитвы не заключается в просьбе. Сила молитвы заключается в самом Иисусе Христе. Аминь. Это так просто. Это сверхъестественно просто. Потому что Иисус есть между нами, потому мы приходим сюда. Потому что Иисус есть между нами, потому мы собираемся вместе. Потому что Иисус есть между нами, потому есть кому отвечать. Потому что Иисус есть между нами, есть кому слышать, то есть мы просим кого-то. Это очень большое откровение, очень большое и очень серьезное. Потому что мы, я, например, могу сказать из собственной жизни, я ходил на молитву по многих причинах. Смотрите, как там написано: «Ибо если двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». А теперь подумайте, на скольких собраниях вы были, когда люди собирались во имя чего-то, во имя того, чтобы помолиться, во имя того, чтобы просто сойтись вместе, во имя, потому что нужда была большая, или во имя какого-то проповедника, который приехал. Но смотрите, как все просто получается. И Христос сказал: если мы, только даже два человека, согласимся собраться во имя Его, то сразу же идет очень большое обетование. Писание говорит, что если двое или трое собраны во имя Мое, то Я буду среди вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Это очень большое откровение, которое нам очень важно понять. Потому что если этого не произойдет, то все, что будет происходить позже, оно напрасно. Все наши просьбы, все наши моления, все наши усилия и все остальное, оно не будет иметь никакого результата. Самое первое и самое главное, что нам нужно понять, почему мы здесь. Почему сегодня даже я пришел на это место? Почему мы вообще имеем церковное собрание? Почему мы сходимся вместе? Да потому, что этого хочет Господь. Аллилуйя. Потому что этого хочет сам Бог. Потому что Богу просто приятно общаться с нами. И вот представьте, какое мы имеем большое обетование. Если мы только собрались вместе во имя Иисуса Христа и даже еще и не просили, приходит Иисус Христос. Если мы собрались во имя Господа и даже еще ничего не сделали, у нас уже есть обетование того, что на этом месте есть Христос. Он великий Бог, и Он желает быть с детьми своими. Представьте, как Богу угодно и как это вообще хорошо, что Бог делает все возможное, чтобы приблизиться снова к человеку. И Он говорит, что если вы только подумаете об этом, если вы только это положите в своем сердце, и если вы только двое из вас даже придут и соберутся вместе во имя Мое, там и Я буду среди вас. Смотрите, как сразу все меняется абсолютно. Меняется причина, почему я иду на служение, меняется цель, почему я иду на служение, меняется вообще мое поведение на служении, тем более на молитвенном служении, если я понимаю только эту одну простую истину. И это уже не просто я понимаю, это реальность, братья и сестры. Это больше, чем мое понимание, это больше, чем мое воображение, это больше, чем что-то, что я могу придумать своим разумом. Это обетование Божье. Слово Божье говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них. Мы можем сказать, что нам нужно делать то или другое, но самое первое, самое важное во все времена, все, что нам нужно сделать в молитве, это найти Иисуса Христа. Смотрите, я никогда этого раньше не понимал, но молитва вообще заключается не в прошении самом. Молитва, суть молитвы заключается не в том, сколько я время молюсь. Суть молитвы заключается не в том, сколько людей. Суть молитвы заключается в личности. Я хочу, чтобы мы это поняли. Цель молитвы вообще с Господней стороны, чтобы прийти и выслушать нашу молитву. Наша цель, когда мы идем на молитвенное служение, чтобы прийти и встретиться прежде с тем, который будет слушать нашу молитву, который будет выслушивать все до конца и который будет давать ответ на эту молитву. Молитва – это нечто другое вообще, то, о чем я до этого представлял и понимал. Я думал, что если я буду молиться долго или я буду молиться как-то усердно, то из этого что-то получится. Но я видел людей, которые молились очень долго, которые молились и старались очень усердно, но ничего не происходило. Они, во-первых, сами не менялись, во-вторых, не было вообще никакого ответа на молитвы. И Господь, когда я рассматривал это место Писания, Господь открыл мой разум, и я понял, в чем вообще заключается самая главная цель молитвы. В том, что мы приходим для того, чтобы встретиться самое первое с Иисусом Христом. Смотри. Обетование, если двое из нас собираются во имя Его, Он посреди нас. Если, скажем, я сам захотел молиться, я вошел в тайную мою комнату, я закрыл за собой дверь. И Писание говорит, Отец, который видит тайное, Он будет это слушать и потом воздаст мне явно. То есть, молюсь ли я коллективом, в коллективе среди верующих, или я решил сам помолиться? Цель одна и та же. С Господней стороны нету никакой совершенно задержки. Но мы как-то, люди, не понимаем этой простой истины, что молитва – это не наша просьба. Молитва – это не то, что нужно даже мне. Молитва – это когда я прихожу, конкретно прихожу в присутствие Божье. Так молились великие патриархи, о которых мы читаем в Старом Завете. Скажем, Моисей пошел на гору для встречи с Господом. И там он общался с Господом. Авраам общался с Богом. Исаак, Иаков и так далее, многие люди в своей жизни, их общение с Богом было намного проще, чем мы даже себе представляем. И как каждая духовная истина, эта истина очень проста. Если я захотел молиться, самое первое, мне надо встретиться с Богом. Если этой встречи не произошло, если я не чувствую Его присутствия, если я не знаю или не верю, что Он на этом месте, то можно сразу же собирать свои вещи и уходить. Почему? Потому что молитва у тебя не получилась. Молитва получается только при одном условии, как сказал Христос, что если я буду между вами. Если я буду между вами, то тогда все будет хорошо. Второе, что очень важно знать в молитве. Смотрите, как говорит Писание. «Чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Во-первых, когда я иду на молитву, я понимаю, что мне нужно встретиться с Господом. Вот представьте, как бы это было хорошо, если бы все люди, да, шли на молитву, и каждый думал, что вот я приду, я буду там иметь встречу с Господом. Вот я иду на собрание, это не просто так, но когда я приду, я встречусь с Господом. Но второе, нам нужно знать, что когда мы начинаем молиться, мы должны понять сердце Отца, того, который будет там и который будет слушать нашу молитву. Второе, Писание говорит о том, что мы получим. И оно не оставляет никакого сомнения. «Чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень тоже важно знать. Потому что если мы этой истины не понимаем, мы будем просить, мы будем желать. Но если мы не понимаем, что на этом месте есть Бог, который желает нам дать, мы будем себя вести не так, как Бог этого хочет. Смотрите, я пришел, я встретился с Господом. Но как раз Бог – это мой Отец, который уже ждал меня для того, чтобы дать мне то, что мне нужно. Понимаете, есть очень большая разница, когда я иду к Богу для того, чтобы у Него что-то выпросить. Когда я иду к Нему, и я не уверен, получу я это или нет. Когда я иду к Богу, и я не уверен, услышит Он вообще меня или нет, это угодно Ему или нет. Но другая совершенно вещь, когда я иду к Богу, и я знаю Его сердце. Смотрите, как Иисус старался передать ученикам сердце Отца. Он говорил, что чего вы вообще не попросите. То есть Он не исключил из этого списка абсолютно ничего. Когда я покаялся, я думал, что к Богу можно идти только за духовными вещами. За благословением, за проповедью, за крещением, еще за чем-то. За чем-то духовным. Но я не понимал этой простой истины, что к Богу можно идти абсолютно по каждой и любой причине. А теперь смотрите, что получается. Если я понимаю, что Он есть, если я понимаю, что я иду на общение с Ним, и если я понимаю Его характер, Его суть, я иду на встречу с Богом, который хочет мне дать. Как говорит Писание, «Чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Я уже не иду, как попрошайка, но я имею смелость и дерзновение приходить к моему Богу, как моему Отцу. И это все меняет. Потому что у Бога все есть, и Бог хочет это дать. Это усиливает мою уверенность. И я иду к моему Отцу для того, чтобы получить. Маленький ребенок приходит к папе или к маме и говорит, «Папа, дай мне, купи мне». В магазине обычно это происходит. Если у нас есть возможность, мы ему покупаем. Но не всегда так есть, потому что у нас бывает нету лишних денег для того, чтобы что-то купить для моего сына. Я знаю, что ему будет приятно иметь это. Я знаю, что он этого сильно хочет, но у меня нету денег просто, чтобы купить это. Но теперь посмотрите, что получается с Богом. Как Иисус представляет Бога. Представляет Бога не как какого-то жадного, который все держит в себе. Он показывает Бога, своего Отца, как сильного всемогущего Творца, у которого все есть. Если я как отец земной ограничен чем-то, ограничен в своих финансах, ограничен в своих ресурсах, ограничен в своих возможностях. Но когда мы приходим к Богу, обстановка абсолютно меняется, потому что я пришел к Богу как к личности. Я знаю, что я прошу это не у какой-то силы сверхъестественной или у чего-то еще. Я прошу конкретно у моего Бога, который может. Смотрите, как Иисус сказал эти слова. Он сказал: «Чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного». И больше никакого условия. То есть, если ты хочешь получить, Христос не сказал, тебе надо быть супердуховным. Или когда ты приходишь к своему отцу, и ты хочешь получить, тебе надо, во-первых, все-все-все в своей жизни проверить и прийти суперсвятым и освященным. Христос сказал, это очень просто. И так как я читаю это место Писания, я понимаю, что я, во-первых, иду к Богу навстречу, а во-вторых, я иду к Отцу, который желает, чтобы я это получил. Следующее, что очень важно. Теперь мы приходим к тому, о чем Христос сказал в начале. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле». Смотрите, почему я не проповедовал об этом в начале? Потому что это наш менталитет, это наше понимание молитвы. Прежде всего, как мы приходим пред лицо Божье, что мы самое первое делаем? Я задал этот вопрос однажды, и знаете, что мне сказали? Ну, просить надо. Ну, не надо просить. Надо понять, куда ты пришел. Надо наладить отношения с тем Богом, с которым ты имеешь дело. Надо понять, какой Он, и после этого просить. Потому что так, как Христос это сказал, просьба – это не проблема. Просьба – это то, что легче всего сделать, что нам тяжелее всего сделать – понять, кто такой Бог. Понять, в чем присутствии мы находимся, понять, какое у него сердце, какое у него желание, а потом мы уже можем попросить. Я могу приходить к Богу как к строгому судье и ожидать, может, он даст мне, может, и не даст. Но если я понимаю, кто такой Бог, что он мой отец, и прихожу к нему и прошу, то он обязательно даст, потому что это его суть, сущность. Смотрите, давайте еще раз прочитаем эти стихи. «Истинно также говорю вам», то есть правда, точно так и будет, «что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Аллилуйя. Я когда смотрел эти места Писания, в моем сердце происходила революция. Я понял, что молитва – это не то, что что-то такое, что очень трудно сделать, но молитва – это что-то такое, что так легко и приятно делать для каждого из нас. И это очень приятно для Бога тоже. Давайте мы еще один принцип молитвы рассмотрим, то, о чем я не знал раньше. Деяния, 4 глава, 23 стих. Деяния, 4 глава, 23 стих. Смотрите, когда мы понимаем, почему мы идем на молитву, самая первая цель – это встретиться с Богом. Когда мы понимаем сердце Отца, что Он желает нам дать, и когда мы понимаем, что самое меньшее, что нам вообще в молитве надо сделать, это Его попросить, то наши отношения меняются с Богом. И вот это место, которое написано в Деяниях, 23 глава, оно очень сильное. 4 глава, 23 стих и ниже. Смотрите, это было в жизни первой церкви. То есть это люди, которые слышали учение Иисуса Христа, и пришло время, и им нужно было это исполнять. Деяния, 4 глава, 23 стих написано так. «Бывшие отпущены», то есть Петр и Иоанн их отпустили, «они пришли к своим и рассказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Петр и Иоанн в 3 главе совершили чудо. Хромой начал скакать, из-за этого собралось большое количество людей, они проповедовали, много покаялось. За это их поместили в темницу, их там допрашивали и так дальше. И они после этого, они вернулись к своим друзьям, к верующим, и они рассказали им все, что произошло. Смотрите, что получилось дальше. С 24 по 28 стих. С 24 по 28 стих Писание нам говорит о том, что когда эти люди услышали, или верующие люди услышали то, что произошло с Петром и Иоанном, они начали сразу молиться. Но их молитва происходила очень интересно. Я когда эту молитву читал, мне было очень интересно видеть то, что апостолы не сразу начали просить, они не сразу пали на свои колени и сказали: «Господи, дай нам», или «Господи, сделай то или другое». Смотрите, что они сделали. Деяния 4 глава с 24 стиха по 28. «Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что вниз, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука Твоя и совет Твой». Смотрите, о чем начали молиться эти люди, ученики Иисуса Христа. То, что они услышали, то, что произошло с Иоанном и с Петром, они то же самое взяли и пересказали Богу. И через это место Писания Господь проговорил ко мне. Вы знаете, мы очень часто молимся, мы приходим, и у нас нечего сказать Богу. Некоторые люди, когда узнают, что другие могут молиться часами, они говорят: ну о чем же с Богом можно вообще разговаривать часами? Смотрите, как молилась первая церковь. Они услышали информацию, это было частью жизни церкви. Они тут же упали на колени свои и начали то же самое пересказывать Богу. Вы спросите, а зачем это вообще нужно? Смотрите, что произошло дальше. Только в 29 стиху они начали просить. Они сказали: «О ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со смелостью говорить Слово Твое. И как Ты прострешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Они пересказали Богу, что происходило. А потом они сказали: «Боже, дай нам силу, чтобы с этим бороться». И 31 стих говорит: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Господь услышал их молитву. Оказывается, в молитве очень важен момент, когда мы приходим к Богу для того, чтобы общаться с Ним. В молитве, и я это очень часто пропускал, потому что я не понимал это до этого момента, в молитве очень важно, когда ты приходишь к Богу, просто даже рассказать то, что происходит в твоей жизни. Мы никогда этого не делали, но в этом заключается очень большая сила. Если мы понимаем, что такое молитва, молитва — это общение с личностью, с Богом, то мы поймем, что Бог очень сильно интересуется нашей жизнью. Да, Бог это все видел, да, Бог знает даже мысли наши, да, Бог знает то, что у нас происходит в нашем сердце, но для Бога очень важно, когда мы приходим и рассказываем Ему это. Не потому, что вот это какое-то условие чего-то особенного, а только потому, что ему, как отцу, очень приятно услышать о том, что происходит в нашей жизни. Смотрите, первая церковь, духовные люди, это были первые христиане, это были апостолы, это было то, на чем Господь вообще созидал свою церковь. И вдруг они так просто поступают с Богом. Они услышали, они стали на свои колени и начали рассказывать Богу. «Бог, вот ты видишь, что в этом городе нас начали гнать, ты видишь, что против нас восстал весь народ иудейский, Понтий Пилат и другие люди, ты видишь, что против нас вообще воздвигает гонение. Вот теперь, пожалуйста, когда ты все это видишь, дай нам сил». И 31 стих говорит: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Господь дал ответ. Аллилуйя! Молитва — это что-то прекрасное, что-то великое. Итак, я прихожу к Отцу, чтобы общаться с Ним. В молитве это происходит. Я понимаю Его величие, красоту, понимаю Его силу, понимаю Его желание, что Он желает мне что-то дать. Я начинаю Ему рассказывать все, что у меня на сердце. Если вы никогда так не пробовали, то попробуйте так молиться к Богу. Это занимает больше, там, скажем, чем и минуту, как мы обычно молимся, или 5, или 10 минут. Это может занять полчаса, может занять час, может занять даже несколько часов, если вы никогда с Богом не разговаривали. Но это очень важно. Потому что молитва – это когда мы налаживаем наши отношения с вечным Отцом. Молитва – это не когда мы говорим к стенке или к чему-то неодушевленному. Это когда мы говорим к Богу нашему. И даже больше этого я хочу сказать, что для Бога отношения имеют очень большое значение. Бог смотрит на отношения, которые развиваются между нами и Богом. Невозможно человеку, который не знает Бога, невозможно человеку, который не общается постоянно с Богом, прийти попросить что-то у Бога, и чтобы у него это получилось. Я когда прочитывал Евангелие, я заметил одну вещь, что нигде в Евангелии, в Деяниях не написана длинная молитва. Нигде Иисус не молился длинной молитвой. Нигде Его ученики не молились долгой молитвой. Все молитвы, которые записаны в Евангелиях, они были очень быстрые, они были очень краткие, но они были очень успешные. Почему? Да потому что, когда Иисус просыпался рано утром, написано при восхождении солнца, Он проводил часы со Своим Отцом. Да потому что, когда Он отпускал Своих учеников вечером, Он общался со Своим Отцом. Или даже иногда Он проводил целые ночи в общении с Отцом. Понимаете, чего нам не хватает вообще в наших молитвах? Почему наши молитвы не имеют силы? Потому что у нас отношения с нашим Отцом не развиваются. Потому что мои личные отношения с Богом, они не развиваются. Молитва вся заключается в отношениях. Не в том, как ты искусно смог у Бога что-то выпросить. Молитва заключается в том, что ты постоянно общаешься со своим Отцом. Вы знаете, есть такое понятие, как тайная комната. Это когда ты от всего отказываешься и просто общаешься с Отцом. Но есть и другое понятие, как постоянная молитва. Павел, по-моему, об этом писал. Он сказал, что непрестанно молитесь. Вы знаете, что в нашей христианской жизни мы можем развить наши отношения с Богом до такого предела, что мы можем просто общаться постоянно с Богом. Это у нас не получится, скажем, за один день, за неделю или даже за месяц. Но это возможно. Возможно, вот смотрите, как оно получается. Сначала Христос рассказал о тайной комнате. Позже Павел написал о том, чтобы у нас должно быть непрестанное общение с Богом. То есть приоритет всегда будет личному общению с Богом, когда никто тебя не тревожит, когда только ты и Бог. Но после этого, когда я вышел уже из тайной комнаты, мне нужно ехать на работу или делать какие-то дела, я могу продолжить свое общение с Богом. Потому что самое главное в молитве – это мое общение с Богом. И это возможно, что на протяжении целого дня я просто продолжу общаться с Богом. Почему? Вот мы стараемся научить, чтобы с самого утра ты нашел общение с Богом. Да потому что, когда начнется обычный день, ты это общение просто продолжишь. Если ты уже с самого утра смог повстречаться со своим Отцом, мог с Ним уже начать беседу, то на протяжении дня тебе будет очень легко это продолжить. Но если ты с утра встал и ничего не успеваешь, и в попыхах выбежал, потом целый день получается каким-то исковерканным. И даже если ты и попробуешь войти в тесное общение с Богом, у тебя этого не получится. Молитва – это отношение прежде всего. И смотрите, почему я еще об этом говорю. Потому что Бог смотрит не только на наши отношения между нами и Богом. Бог смотрит на отношения между нами, нашей семьей, между мной и моей женой, между мужем и женой. Бог смотрит на отношения между людьми, между мною и моим ближним, соседом, другом. Бог смотрит на все это. 1 Петра 3:7 написано так. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощащими сосудами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было препятствия в молитвах». Очень интересное место. И если мы не понимаем, чем заключается суть молитвы, нам покажется, какое отношение вообще имеет моя жена к моей молитве. Но какое отношение вообще может иметь человек, с которым я имею общение в повседневной жизни, к тому, как я отношусь к Богу? А самое прямое, потому что для Бога очень дорого вот этот момент общения. Бог, во-первых, сам желает, чтобы мы с Ним общались, но, во-вторых, перед тем даже, как мы пойдем к великому Богу навстречу для того, чтобы общаться с Ним, очень важно посмотреть, что происходит в моей семье. Что происходит в моей семье? Что происходит между мной и моей женой? Если мои отношения нормальные, то тогда молитва будет успешной. Если мои отношения не в порядке, то тогда молитва, она не получится. Потому что Писание говорит, что тогда получается препятствие молитве, получается бетонная стена, через которую ты будешь пробиваться, но у тебя так никогда не получится. Почему? Потому что Богу очень важно видеть, как ты относишься к людям, которых ты видишь. Есть такое понятие в Библии, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь человека, ближнего твоего, которого ты видишь. То есть я не могу сказать, я люблю Бога, если я не люблю людей, которые возле меня. Я не могу сказать, что я люблю Бога, если я не люблю даже свою жену. Понимаете, о чем я говорю? Это очень просто. Чтобы узнать, люблю ли я Бога, мне надо посмотреть, люблю ли я свою жену, детей и всех остальных людей. Если я их люблю, то тогда мы можем говорить о том, любишь ты Бога или нет. Смотрите другой пример. Марка 11, 25-26. Очень важно прощать. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Смотрите, что получается. Мы по природе люди грешные. Писание говорит, все мы премного согрешаем. И только одно средство, которое может нас освободить от греха, это кровь Иисуса Христа. Это когда Отец ставит свою печать и говорит, прощаю. Но есть одно условие. Если я в моих взаимоотношениях с другими людьми, кто-то меня обидел, и я ему не простил, но я пришел к Богу для того, чтобы молиться к Нему, у меня молитва тоже никогда не получится. Почему? Потому что Бог, Ему очень важно видеть наши взаимоотношения с другими людьми. Потому что когда я не простил, я начинаю просить у Бога что-то, Бог смотрит на меня, а у меня в сердце нету прощения. Он не может простить меня, даже если я и прошу у Него. И когда Он не может меня просить, и Он смотрит на меня, я уже нечистый, я неправедный, я испачкан грехом, я грешный человек. И тогда Бог просто в своей святости не может даже иметь никакого общения со мной. Понимаете, как это важно? Как это вообще важно смотреть на нашу жизнь и понимать, в чем вообще состоит суть молитвы. Это не просто, что ты пал на свои колени там и начал молиться. Это намного больше и намного глубже. Это мои взаимоотношения с великим Богом. Это мои взаимоотношения в семье, с другими людьми. И когда это все происходит, ты начинаешь понимать, что молитва, она берет намного больше времени, сил и энергии, чем просто прийти на собрание, собраться нескольким человеком, ну и помолиться как бы. Смотрите, еще третий пример взаимоотношений. Это когда мы смотрим на другого человека и начинаем его презирать, умолять и говорим, он не такой, как я, он намного хуже меня. Это одна такая притча, которую сказал Иисус, написанная в Луки 18, 9 по 14. Он сказал, что два человека пришли в храм молиться. Один был фарисей, а второй был мытарь. Один говорил: «О, Господи, я славлю Тебя, что я не такой человек, как этот другой человек. Я же такой святой, я такой праведный, я пощусь, я молюсь. Я там даю десятину, даже листочки мяты пересчитываю. Да я вообще такой хороший». А второй человек стоял, бил себя в грудь и говорил: «Господи, прости меня, человека грешного». И вы знаете, вот кажется, люди молятся, кажется, ну и тот обращался к Богу. Но результат был абсолютно разный. Бог сказал, что тот другой, который винил себя самого и не презирал другого человека, его молитву Бог услышал. И он пошел с этого места более оправданным. Понимаете, о чем я говорю? Молитва – это намного больше, чем то, что мы просим. Просьба – это всего лишь какая-то маленькая мизерная часть всего того, что вообще происходит. Смотрите, что еще на нашу молитву может влиять. Это всевозможные заботы. Филиппийцам 4 глава 6 и 7 стих. Написано так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Препятствием для Божьих благословений, да, для нашей молитвы могут стать не только люди, но и мы сами. Препятствием для ответов Божьих на наши молитвы могут стать наши заботы. Заботы даже могут быть самые житейские, самые обычные, но могут быть, ну, и серьезные заботы. Кто-то хочет разбогатеть там или стать самым известным. Какого бы рода эта забота ни была, она имеет свойство влиять на мои отношения с Богом. Я не знаю, было ли это у вас или нет, но я знаю, что часто такое случается. Вот пришли на молитвенное собрание, сидит сестра, и сразу ей мысль: бух в голову, а ты утюг забыла выключить. И вся молитва, она испорчена. И все служение, оно пропало. Почему? Потому что какая-то забота смогла найти путь к сердцу. Какая бы эта забота ни была, она разрушает наши отношения с Богом. Писание говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». То есть, понимаете, с Богом вообще можно говорить постоянно. Писание говорит: «Всегда в молитве с благодарением открывайте свои». То есть рассказывайте Богу, что у вас вообще происходит. То есть есть два способа, как мы можем реагировать вообще на заботы, которые приходят в нашу жизнь. Мы можем их принимать и думать, и когда это происходит, наши отношения с Богом вообще разрываются. Или мы можем эту же заботу взять, вместо того, чтобы думать в нашей голове, мы можем это все рассказать Богу. Одна сестра мне говорит, после того, как я проповедовал на эту тему, она говорит: «А знаешь, вот вчера у меня было такое. Я начала думать, не так у меня, Господи, и то, и другое». Она вообще сказала, что я, ну, подумала, что вот в Египте было лучше. Она так духовно определила. Но после этого, как она начала это думать, она в своем же уме начала обращаться к Господу и говорить: «Господи, прости меня». Ну и так дальше. И у нее там была нехватка каких-то продуктов или чего-то еще, я уже не помню точно. Но что случилось? Она говорит: «На следующий день мне просто принесли, ну, то, о чем она просила». Я не помню, что она просила, но я помню, что точно принесли. Ну, целый пакет продуктов, по-моему, каких-то фруктов или чего-то еще. И очень интересно получается. Смотрите, как Бог поменял все. То, что должно было давить на меня, то, что должно меня разделять было с Богом, когда я это же беру и начинаю общаться с моим Господом, начинаю рассказывать Ему об этом, начинаю говорить: «Господи, вот у меня, видишь, такая проблема, это мне нужно». Сразу получается ответ. Та сестра говорит: «Когда я увидела этот пакет, я, говорит, просто не выдержала, я сразу начала плакать». Это реальный факт того, что происходит в нашей жизни. Молитва – это намного больше, чем просто мы собрались где-то, стали специально на наши колени и начали молиться. Молитва – это намного больше, намного глубже. Это наша жизнь. Если мы очень глубоко и серьезно в это вникнем, то молитва – это вообще цель нашей жизни. Потому что с молитвой очень много чего связано. С молитвой связана семья, с молитвой связана работа, с молитвой связаны мои взаимоотношения вообще с любым человеком. С молитвой связано то, что я думаю, как я размышляю, как вообще моя жизнь, в которой я живу, как она влияет на меня. И только после этого мы начинаем понимать, настолько это глубоко, насколько это глубоко и насколько это серьезно. Но в то же самое время, насколько это просто. Молитва – это общение с Личностью, это общение с Богом. И это очень просто, это очень благословенно. Я попрошу, чтобы мы сейчас встали на наши ноги.